Приформенный суд. В 1864 году была проведена реформа суда. Прежний суд был сословным, для каждого сословия или нескольких сословий свой. Не было ни предварительного следствия, ни прений сторон, ни защиты. Суды целиком зависели от администрации. Новый суд был объявлен независимым. В нем участвовали адвокаты, состоящие на государственной службе. Они назывались присяжными поверенными. Были еще и частные поверенные, адвокаты, имевшие право выступать не во всяких судах, а только в тех, которые им выдавали разрешение на эту деятельность. Заседания суда сделались открытыми, публичными. В решении наиболее важных дел принимали участие присяжные заседатели, 12 человек, привлекаемые по жребию преимущественно из высших слоев местного населения. Они выносили свое мнение о виновности или невиновности обвиняемого, меру же наказания определял суд. Сцены такого рода судебных разбирательств показаны в «Братьях Карамазовых» Достоевского, «Воскресение» и «Живом трупе» Толстого. Мелкие дела единолично разбирали мировые судьи, избираемые на 3 года уездными земскими собраниями и городскими думами. Фигура мирового судьи, с которым наиболее часто приходилось сталкиваться населению, постоянно встречается на страницах русской литературы. В просторечии его называли «мировой», пренебрежительно «мирошка». Однако в деревне мирового судью с 1889 по 1912 год сменил всемогущий земский начальник. Решение мирового судьи можно было обжаловать съезду мировых судей, мировому съезду, кулуарная обстановка которого с юмором описана в известном рассказе Чехова «Сирена». Чеховского унтера Пришибеева судит мировой судья, который приговаривает его к месячному аресту. Рассказ написан в 1885 году, а после 1889 года такой суд на селе был бы невозможен, дело разбирал бы земский начальник. Мировому судье беспрестанно жаловался на крестьян кляузный мелочный Иудушка Головлев в романе Салтыкова-Щедрина. В мировые судьи хочет баллотироваться незадачливый жених Ларисы Агудаловой, мелкий чиновник Карандышев, бесприданница Островского. Он надеется получить эту должность в захудалом уезде. Лариса объясняет, там кандидатов меньше, наверное, выберут. Была и должность почетного мирового судьи, более представительская, чем реальная. Для почетного мирового судьи эта должность не являлась постоянной штатной работой. Он замещал мирового судью в его отсутствие, то есть на короткое время. Такая честь была оказана Вронскому Ванне Карениной, и он этим гордился. «Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд, обсуждать дело мужика о лошади, так же важна, как и все, что я могу сделать». Почетным мировым судьей выступает и богатый помещик Лыняев в комедии Островского «Волки и овцы». Должность мирового судьи в 1889 году отменили не только в деревнях, но и в большинстве городов, где мировой суд заменили назначенным правительственными органами городским судом. Только в 1912 году под воздействием революционного движения мировые суды были восстановлены, хотя и не повсюду.